не слишком агрессивного толка. Мандельштам развлекался, вступая с ним в споры, которые кончались ничем, и каждый оставался при своем. Начальство как будто никакой информации об этих спорах не получило, но, во всяком случае, в деле они не фигурировали. Это говорит в пользу Чичановского. Меня раздражали эти споры. Чичановскому было совершенно ясно, что мировоззрение Мандельштама отжило свой век, и он, бедный, не умеет перестроиться. А Мандельштам совершенно бесплодно тратил время. Зачем оспаривать несложные диалектические построения? Это не обогащает ни ума, ни сердца. Если бы марксизм не был официальной идеологией, обязательной для каждого, кто претендует на кусок хлеба, вряд ли Мандельштам стал бы всерьез обсуждать базис и надстройку или теорию скачков в историческом процессе, а тем более проблемы материи, которая, развиваясь, порождает такую оригинальную штуку, как мозг. Отрицатели марксизма в спорах с ним пользовались тем же языком, что марксисты. Сам предмет спора снижал уровень мысли. Но Мандельштам ощущал ярую потребность в собеседниках, и это и побуждало его на разговоры со случайным, но, в общем, безвредным Чичановским. Говорить ведь было не с кем. Уровень собеседников планомерно снижался. Марксисты и немарксисты были серыми птичками. Очередное собрание сочинений, проданное в госиздат, попало в редакторские руки Чичановского. Мандельштаму было совершенно безразлично, кто будет снимать, резать и уничтожать книги. А в издание мы не верили. Договор и выплату денег устроил Бухарин, чтобы было хоть что-нибудь на жизнь. На эти деньги, их было совсем мало, мы поехали в Крым. А последняя выплата предстояла поздней осенью. Собрание предполагалось двухтомное. Но авторские гонорары были такими нищенскими, что ничего похожего на бюджет дать не могли. Своих обеспечивали неизвестно как. Таинственным фиксом или конвертом. К отсутствию бюджета мы привыкли и радовались хоть минутной передышке. И главное – Крыму, где мы провели 2 месяца. В Москву мы вернулись в конце июля и сразу переехали на новую квартиру, откуда в следующем мае увели Мандельштама на Лубянку. В новой квартире сразу пошел оседлый сумбур. Споры с Чичановским, болтовня Нарбута и Зинкевича, гости, еще не научившиеся пользоваться телефоном, нормальное количество стукачей, согласно профессии, не предупреждавших о своем приходе, и частые приезды Ахматовой, которую Мандельштам научился вытаскивать из Ленинграда по междугородному телефону. Она приезжала после 5 вызовов. Гостил Лёва, которого выпроводили из Ленинграда, где над ним сгущались очередные тучи. Незадолго до приезда в Москву его впервые посадили и через несколько дней выпустили. Это было, так сказать, боевым крещением. Мать и сын, встречаясь, не могли оторваться друг от друга. Пунин Лёву не переносил. И при его виде сразу начиналась пуническая война. У нас же любили обоих, и никто не мешал им радоваться встрече. Ахматова жила на кухне, куда еще не провели газа, и туда к ней приходили гости. Чулков, какие-то люди из художественного театра, вдова Есенина, еще неизвестные мне женщины. Зимой 1934 года появилась Петровых. Денег не было. Остатки гонорара за собрание принес в портфеле Бублик, спившийся уголовник, учившийся когда-то в гимназии со вторым братом Мандельштама. Гостил дед и жаловался, что никто не слушает его маленькую философию.